Обед нам накрыли в столовой для персонала, неподалеку от кухни. Уместились за двумя столами. Остальные бойцы обходят дозором владения и будут есть после смены. Подсел к Фоксу с Фишерманом. Один сервер восстановил полностью. Там есть архив почтовой переписки Виктории, как бы не с момента ее появления здесь. Но данных много, так что нужно или специальных людей сажать это все изучать, или формулировать какие-то критерии и искать по ним. В принципе, почтовый сервер доступен и из интернета, так что даже не обязательно сюда аналитиков тащить. Я скажу адрес и логин с паролем, и пусть изоленточки работают. Хорошо, подумаем, как это лучше сделать. А со вторым что? Детали заказал. Завтра вечером должны доставить. Если оба дисковых массива организованы одинаково, то вероятность восстановить неплохая. Что там лежит, даже предположить пока не могу. Да, возвращаю карточку, спасибо. Какие финансовые документы нужны для отчета? Успеется. Есть идеи по поводу анализа переписки? Пока могу просто определить географию корреспондентов, то есть кто где. На новой земле с точностью до анклава, максимум до города. За ленточкой иногда можно и конкретный дом вычислить. Заняться? Да, было бы неплохо. Начни с тех, у кого писем больше, полученных или отправленных. Фокс оторвался от еды. Ты сказал, сервер доступен из интернета? Ну да, он так был настроен, я не стал ничего менять. То есть Виктория там у себя проверит почту и узнает, что сервера уцелели? Матерную тираду я закончил уже в серверной, лихорадочно меняя настройки сети. Потом зашел, проверил, архив на месте, никто ничего не удалил. Срочно блокирую всех пользователей, у администратора меняю пароль. Успел. Пока бегал в серверную, Фокс с Фишерманом сожрали все печеньки, что нам троим полагались к кофе, с формулировкой за утерю бдительности. Педагоги долбаные. После обеда отправился дальше с почтой разбираться. И чем дальше, тем больше радовался, какую конфетку мы заполучили, причем в целости и сохранности. Даже автоматическое получение почты с других почтовых серверов было настроено, и настроено хитро. Письма только копировались, но не удалялись и не помечались как прочитанные. Так что если все пройдет как надо, мы и дальше Викину почту будем читать, а она и не заметит. А еще с интересом обнаружил, что почтовый трафик на определенных абонентов автоматически шифровался. Исходящие письма зашифровывались, входящие расшифровывались, причем на каждого был свой отдельный ключ. Офигеть, высокие технологии на службе беззакония. Ближе к вечерам прошусь домой. Типа здесь, что мог, сделал. А в офисе у меня хозяйство, корова. Договорились, что сегодня выкачу список Викиных корреспондентов с предположительными адресами и подключу к здешней почте фишермановский ноутбук, дабы он мог поковыряться в подозрительных письмах. Потом я свободен до завтрашнего вечера. Когда привезут запчасти, надо их забрать и ехать чинить второй сервер. Домой меня отвез один из фоксовских бойцов. На КПП уже не возмущались, просто проверили наши ID по списку и пропустили.